Был конец 1921 года, и я приехал в Москву. Самый переезд не оставил для меня особенных затруднений, потому что мой багаж был совершенно компактен. Все мое имущество помещалось в ручном чемоданчике. А вот описание прибытия в столицу в записках на манжетах. Бездонная тьма, ляск, грохот. Еще катят колеса, но вот тише, тише и стали. Конец. Самый настоящий, всем концам, конец. Больше ехать некуда. Это Москва. Москва. Долгий-долгий звук. В глазах ослепляющий свет. Билет, калитка, взрыв голосов. Опять тьма. Опять луч. Тьма. Москва. Москва. Прошло небольшое время, и в очерке «Бенефис лорда Керзена» Булгаков уже утверждает: «Москва — город громадный, город единственный, государство, в нем только и можно жить». А в автобиографическом рассказе «Трактат о жилище» свидетельствовал о своем житие-бытие в столице. «Не из прекрасного далека я изучал Москву 1921-1924 годов. О нет, я жил в ней, я истоптал ее вдоль и поперек. Я поднимался во все почти шестые этажи, в каких только помещались учреждения, а так как не было положительно ни одного шестого этажа, в котором не было бы учреждения, то этажи знакомы мне все решительно. Где я только не был. На Мясницкой сотни раз, на Варварке, в Деловом дворе, на Старой площади, в Центр засаде. Заезжал в Сокольники, швыряло меня и на Девичье поле. Я писал торгово-промышленную хронику в газетку, а по ночам сочинял веселые фельетоны. А однажды сочинил проект световой торговой рекламы. Рассказываю я все это с единственной целью, чтобы мне верили, что Москву 20-х годов я знаю досконально. Я обшарил ее вдоль и поперек и намерен описать ее. Но, описывая ее, я желаю, чтобы мне верили. На будущее время, когда в Москву начнут приезжать знатные иностранцы, у меня есть в запасе должность гида. В конце сентября 1921 года, в год приезда, столица Москва показалась Булгакову унылой и мрачной. Поехали, поехали по изодранной мостовой. Все тьма. Где это? Какое место? Все равно. Безразлично. Вся Москва черна, черна, черна. Дома молчат, сухо и холодно глядят. Ох-хо-хо, церковь проплыла. Вид у нее неясный, растерянный. Ухнула во тьму. На мосту две лампы дробят мрак. С моста опять бултыхнули во тьму. Потом фонарь. Серый забор. На нем афиша. Огромные яркие буквы. Слово. Батюшки, что же за слово-то? Дювлам. Что ж значит-то? Значит-то что ж? Оказалось, что под таким оригинальным названием 19 сентября 1921 года в Политехническом музее проводился вечер поэта-футуриста Маяковского. Перед 30-летним Булгаковым Москва после революции и гражданской войны предстала в растерзанном виде. Исчез степенный и хлебосольный город, 40 сороков. Растворилась лощеная публика с бульваров и Кузнецкого. Закрылись железными ставнями и мешками с песком зеркальные витрины братьев Елисеевых, Мюра и Мерилиза. Опустили Яр и Эрмитаж. В своих статьях Булгаков особое внимание уделяет застройке и архитектуре города, восстановлению и ремонту жилищ после многих лет разрухи. В очерке «Столица в блокноте» есть глава, названная «Бог ремонт», где он полушутливо писал: «Мой любимый бог – бог ремонт, вселившийся в Москву в 1921 году, в переднике, вымазанный звездкой. Он и меня зацепил кистью, и до сих пор я храню след его божественного прикосновения». Шутка – признак оптимизма, который не покидал Булгакова. Очерк «Москва 20-х годов» он заканчивал восклицанием: «Москву надо отстраивать! Москва, я вижу тебя в небоскребах!» Смелое и опасное замечание. Ведь в те времена небоскребы ассоциировались с городом Желтого Дьявола, столицей Америки, главного врага социалистического государства. Булгаков предвидел современное высотное строительство в Москве и свои небоскребы возвел уже в 1924 году на страницах фантастической повести «Роковые яйца». В 1926 году Соединенная Американско-Русская Компания, видимо, подразумевался Амторг, созданный по указанию Ленина, выстроила, начав с угла Газетного переулка и Тверской в центре Москвы, 15-15-этажных домов, а на окраинах 300 рабочих коттеджей, раз и навсегда прикончив тот страшный и смешной жилищный кризис, который так терзал москвичей в годы 1919-1925. И, конечно, в памяти Булгакова навсегда запечатлелись приезд в Москву и встреча со вновь обретенной Тасей.